Глава 6. Флешмобы и челленджи. Каждый год в декабре все соцсети начинают наполняться публикациями об итогах года. На разные голоса люди отчитываются. «В этом году я», «Этот год был для меня», «Вот что со мной произошло в этом году». В это же время в социальных сетях начинают распространяться другие публикации, иногда ироничные, иногда саркастичные, иногда просто злые, про то, как уже утомили все эти итоги года. И тогда авторы итогов начинают перед подведением итогов как бы немного стыдливо извиняться. «Простите, что я тут со своими итогами, но это моя традиция. Знаю, что это дурной тон, но очень хочется подвести итоги». В декабре — это итоги года. 1 сентября — это фотографии школьников с огромными букетами, которые выкладывают любящие родители. В октябре-ноябре — фотографии первых снегопадов. В момент какой-нибудь грустной новости о кончине известной персоны — это свечи с подписью RIP. Rest in peace, покойся с миром. Люди поддаются общему чувству и пишут об одном и том же, а другие яростно осуждают такое стадное поведение. Почему люди пишут об одном и том же? Социальные сети — это пространство, где обмениваются новостями, иногда личными, иногда общественно значимыми. Соцсети потому и живут так успешно и так долго, что как лакмусовая бумажка отражают то, что беспокоит общество в данный момент. А потому нет ничего удивительного, что люди так эмоционально реагируют, если в мире происходит что-то трагическое или удивительное. Информационный повод стократно усиливается в цифровом пространстве. И если выпавший снег не выглядел значимым событием, то после того, как про него написали десятки знакомых, начинает казаться, что важнее этого выпавшего снега и нет ничего. Почему нам не нравится, когда все пишут об одном и том же? Мы все находимся в эхо-камерах или информационных пузырях, замкнутых медиапространствах, где контент фильтруется, исходя из наших предыдущих предпочтений и действий. Например, если я в друзья добавляла людей, которые занимаются предпринимательством, нет ничего удивительного, что теперь моя лента регулярно наполняется новостями бизнеса и экономическими публикациями. Если я искала в социальной сети информацию о спортивных тренировках, то, скорее всего, теперь в мою ленту алгоритмы добавят спортсменов и фитнес-тренеров. В этот момент мне может показаться, что все вокруг меня занимаются либо бизнесом, либо спортом. Но это только в моем информационном пространстве так. И то потому, что я раньше проявляла интерес к этой теме, который и позволил сформироваться именно такому информационному пузырю. Если все вокруг пишут об одном и том же, точнее, нам кажется, что все пишут об этом, то у человека, как у социального существа, возникает желание каким-то образом соответствовать общему стандарту. Отклоняться от нормы и социально одобряемого поведения — это довольно рискованное для выживания поведение с точки зрения эволюции. Есть риск оказаться исключенным из общего информационного пространства, остаться на обочине. А потому возникает внутренний конфликт. Поддаваться ли стадному чувству, писать ли про что-то невероятно важное, о чем пишут все? А если меня это не волнует и сказать мне про это нечего? Этот внутренний диссонанс может быть неприятен. Если же человек заходит в ленту для того, чтобы получить информацию, то однотипный контент может надоедать, а в некоторых случаях может быть еще и неприятен. Например, некоторое время назад по сети гулял флешмоб 10 лет назад. Люди выкладывали свои фотографии десятилетней давности и показывали, что с ними тогда происходило. Могу предположить, что среди пользователей соцсетей были и те, кому не очень приятно было вспоминать события прошлого, а каждый пост этого флешмоба возвращал их мыслями в то время. Что делать, если все пишут об одном и том же? Если вы оказались в ситуации, когда вся ваша лента пишет об одном и том же, то вряд ли у вас есть полномочия и моральное право указывать другим, о чем они должны или не должны писать на своих страницах. И несмотря на то, что публикации на их личных страницах оказываются в публичном пространстве, все-таки они имеют право писать, о чем захотят, если не нарушают правил социальной сети, не преступают закон и не нарушают чужих личных границ, то есть не отмечают других людей на снимках и не раскрывают чужих секретов. А если так, то мы и не можем требовать от них какого-то определенного поведения. Если вам не нравится, что на рынке все продавцы продают одно и то же, вы не будете требовать у них изменить ассортимент. Вы, скорее всего, пойдете на другой рынок или в торговый центр. Так и в интернете. Мы не можем требовать у людей изменить их ассортимент. но можем выбирать для себя среду и то, в какую эхокамеру мы попадаем. Например, если эхокамера, в которой люди с идеальной фигурой день за днем демонстрируют свое идеальное тело, приводит вас к фрустрации и негативным чувствам, можно изменить свою среду обитания. Например, отписаться от таких блогеров, подписаться на кулинаров, которые рассказывают про пирожки и булочки, больше смотреть на реальных людей, которые не пытаются приукрасить свое тело и свою жизнь. Мы сами можем управлять своей информационной средой. Для этого не нужно требовать от авторов контента перестать писать на какую-то тему. Вернемся к примеру с итогами года. Если присмотреться к этим постам, то вообще-то в итогах года нет ничего плохого. Авторы не нарушают ничьих цифровых границ и не доставляют никому неудобств. Они используют собственную стену в социальных сетях по прямому назначению, делятся опытом и эмоциями. Поэтому нет никакого правила, которое запретило бы людям подводить итоги. Более того, мне кажется, что итоги года — это очень ценные посты. Если человек писал редко, то итоги — повод рассказать друзьям о важных изменениях. Если писал слишком часто, то итоги — повод все структурировать и выделить главное. Если год был хороший, то итоги — это повод поделиться радостью. Если год был не очень удачным, то итоги — это возможность получить поддержку от друзей. Иногда репосты или публикации на одну и ту же тему имеют важный эффект. Например, известно много случаев, когда посты о плохой работе службы ЖКХ приводили к тому, что дороги и дворы начинали убирать лучше и быстрее. А публикации про такие акции, как, например, «Дети вместо цветов», приводят к тому, что 1 сентября родители тратят деньги не на то, чтобы обогатить владельцев цветочных магазинов, а на то, чтобы помочь детям, которые нуждаются в помощи. Еще один способ оградить себя от попадания в информационный пузырь — это перестать полагаться на алгоритмы социальных сетей и занять активную позицию в формировании своего контентного меню. Как устроены алгоритмы социальных сетей? Они подбрасывают в ленты пользователей контент, который, по мнению алгоритмов, будет им интересен. Анализируется, что мы лайкали, о чем пишут авторы, которых мы читаем внимательнее и чаще других, и на основе этого анализа выдается контент, который должен нам понравиться. То есть алгоритмы решают, что мы будем смотреть. Если же мы возьмем в собственные руки управление своим потреблением, то не будем зависать в алгоритмических лентах соцсетей, а будем целенаправленно заходить на страницы интересных нам авторов и читать публикации на те темы, которые для нас важны именно сейчас. Это позволит получать ту информацию, которая нужна и желанна, и не страдать от того, что все пишут об одном и том же, поддавшись стадному чувству. Сейчас уместно еще раз вспомнить слова Михаила Бакунина. «Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого». Мы можем управлять контентом на своей странице, можем регулировать то, что мы потребляем, но не можем требовать от людей создавать тот контент, который приятен персонально нам. В конце концов, в интернете очень много создателей контента, и легко можно найти того, кто будет писать на интересные темы в подходящем формате. Что, если вы любите писать о том, о чем сейчас все пишут? На собственной странице человек может писать о чем захочет, если не нарушает правил соцсети, закона и чужих личных границ. А потому, если вам нравится писать на злободневные темы, откликаться на информационные поводы и следовать трендам, то можете смело делать это. Как и любой блог, такая страница не будет нравиться всем-всем-всем читателям, но и свою аудиторию она точно найдет. Есть стратегии продвижения, которые полностью построены на том, чтобы использовать актуальную новостную повестку. Это называется ситуативным маркетингом или ньюсджекингом. Как правило, бренды активно отслеживают новости, тренды и флешмобы и включаются в это. Один из примеров — акция «Доброшрифт». Это шрифт, который создали дети с церебральным параличом. Организатор, благотворительный фонд «Подарок ангелу», предложил всем желающим заменить шрифт на своем логотипе на этот доброшрифт, чтобы привлечь внимание аудитории к проблеме ДЦП. И многие бренды сделали это. Если вы хотите поучаствовать в каком-то флешмобе, но не знаете, насколько это будет уместно на вашей странице, можете делать это в специальных сообществах. Например, во время пандемии в одной сети появилась группа «Изоизоляция». Пользователи выбирали известные картины и пытались их реконструировать, повторить при помощи подручных средств. Тогда все сидели дома на карантине, подручных средств было не так много, а потому реконструкции получались очень оригинальными и остроумными. Люди активно выкладывали свои шедевры в группу, будучи уверены, что этот контент точно будет уместен и востребован в данном пространстве, тогда как на личной странице подобные записи могли вызвать непонимание подписчиков. И еще одно важное замечание. Мне часто приходится слышать от знакомых специалистов, что они решают не писать о чем-то важном, потому что все уже про это написали. Я хотела рассказать про новую книгу по психологии, но ведь об этом уже сделано 100-500 публикаций, говорит моя знакомая и решает не писать о книге, которая, возможно, кому-то помогла бы. И здесь я снова хочу напомнить о важности эффекта эхо-камер. Это только в эхо-камере моей знакомой все ее друзья-психологи написали об этой книге. Но другие люди, находящиеся вне эхо-камеры и незнакомые с мнением экспертов, вряд ли вообще узнают о существовании этой книги, если моя знакомая про нее не расскажет. Поэтому каждый раз, когда вам кажется, что на эту тему все уже высказались, посмотрите внимательно, не путаете ли вы свою эхо-камеру с общим информационным пространством. Если тема вас действительно волнует, то не бойтесь высказываться.